На те несколько секунд, что он шел от двери до стойки, разговоры смолкли. Гул, только что наполнявший комнату, стих внезапно, как оркестр. Никто не тронулся с места, все лишь проводили вошедшего глазами. Без враждебности, без любопытства и, казалось, без всякого выражения на лице. Как только он оперся ладонью о стойку, а бармен протянул волосатую руку за грязной тряпкой и вытер прилавок, жизнь возобновилась. И Стивом вроде бы перестали интересоваться. Атмосфера произвела на него впечатление. Этот бар сильно отличался от обычных придорожных заведений. Вероятно, неподалеку расположен поселок или небольшой городок, возможно, завод. Здесь говорили с разными акцентами, и рядом со Стивом на стойку облокотились два негра. «Что будем пить, приезжий?» — осведомился бармен. Насмешки в вопросе не чувствовалось, тон был дружелюбный. «Ржаное!» — буркнул Стив. «Нет, на этот раз не потому, что оно самое крепкое, просто...» Заказав шотландское, он сразу выделился бы из общей массы. Он не намерен надолго оставлять Нэнси одну. Но и вернуться к машине слишком быстро тоже нельзя, иначе он потеряет преимущество занятой им позиции. Он слегка стеснялся проявленной им непреклонности. Еще немного ему станет стыдно, хотя в глубине души он убежден, что вправе так поступать, а жена заслуживает урока. Из-за нее он почти не бывал в подобных заведениях и теперь жадно вдыхал острый запах спиртного, посматривал на темно-зеленые стены, украшенные старыми лубочными картинками, и неопрятную кухню, за открытой дверью которой женщина, с падавшими на лицо прядками седых волос, чокалась с двумя другими женщинами и мужчиной. Над стойкой висел большой телевизор старого образца. Но дрожащие, словно испещренными штрихами изображения на экране, напоминали кадры очень давних фильмов, и никто ими не интересовался. Вокруг горланили. В углу за стойкой, ни на кого не глядя и прижавшись щекой к щеке, сидела влюбленная парочка неопределенного возраста, безмолвная и неподвижная, как на фотографии. Нэнси этого никогда не понять. Он и сам затруднился бы объяснить, что ей следует понимать. Она вообразила, что он остановился тут, чтобы выпить. Это не совсем так. Но Нэнси ни за что не поступится своей убежденностью, позволяющей ей всегда напускать на себя вид человека, который кругом прав. Он на нее не сердился. Подумал, не плачет ли она, чего доброго, одна в машине, вытащил из кармана доллар и положил на прилавок. Пора уходить. Он пробыл в баре минут 5. На экране крупным планом показали 4-летнюю девчушку, скорчившуюся в шкафу, рядом с метлами и ведрами. Но слов диктора Стив не расслышал. Затем этот кадр сменился изображением магазина с разбитой витриной. Стив взял сдачу и собирался уже повернуться, как вдруг кто-то коснулся пальцем его плеча и медленно проговорил. «Еще стаканчик за мой счет, дружище». Это был сосед справа, на которого он не обратил внимания. Мужчина сидел один, опершись локтями на стойку, и когда Стив взглянул на него, в свою очередь посмотрел на Стива с какой-то слишком нарочитой твердостью. Выпил он, должно быть, крепко. Язык у него заплетался, движения были такими осторожными, словно он опасался потерять равновесие. Стива подмывало уйти, объяснить, что его ждет жена. Мужчина, угадав его мысль, повернулся к бармену, указал на 2 пустых стакана, и тот подал Стиву знак, который означал «можно не отказываться», или, пожалуй, даже «лучше не отказываться». «Это не буйный пьянчуга, да и пьянчуга ли вообще?» Рубашка белая, такая же чистая, как у Стива, волосы светлые, аккуратно подстриженные, загорелое лицо подчеркивает голубизну глаз. Не сводя глаз с партнера, он поднял стакан. Стив чокнулся и залпом выпил. «Благодарю, но моя жена...» Продолжать он не посмел. Его остановила улыбка, скользнувшая по губам собеседника. Впечатление было такое, что этот мужчина, молча и в упор смотревший на него, знает все, понимает его, как брат, читает по глазам его мысли. Он, конечно, пьян, но в его опьянении чувствуется ироническая и горькая просветленность человека, достигшего Бог весть каких высот мудрости. Стиву не терпелось вернуться к Нэнси. В то же время он боялся обидеть этого парня, которого совершенно не знал и который на вид был почти одного с ним возраста. Он повернулся к стойке и распорядился: «Повторим». Ему хотелось заговорить, но он не находил нужных слов. Что до соседа, то молчание его не смущало, и он продолжал с удовлетворением рассматривать Стива, словно они давние друзья и в словах уже не нуждаются. Лишь когда сосед попытался дрожащей рукой зажечь сигарету, Стиву стало ясно, насколько тот пьян. Мужчина это заметил, усмехнулся, и его взгляд как бы сказал: «Конечно, набрался, даже слишком. Ну и что?» Этот взгляд был настолько выразителен, что Стиву стало неудобно, словно его при всех раздели догола. «Знаю, в машине ждет жена. Закатит тебе сцену. Ну и что?» Может быть, он тоже угадал, что у них в Мэне двое детей в лагере, и дом на одном из участков Лонг-Айленда стоимостью в 15 тысяч долларов с рассрочкой на 12 лет. Их связывает нечто общее, какое-то душевное родство, которое Стиву хотелось бы определить поточнее. Но мысль, что жена ждет уже 10 с лишним минут, может быть, даже четверть часа, приводила его в панику. Он расплатился за виски, которым угостил незнакомца, неловко протянул руку, и тот пожал ее, глядя Стиву в глаза с такой настойчивостью, словно хотел сообщить некую тайну. Стива проводили тем же безмолвием, какое воцарилось при его прибытии. Так и не посмев обернуться, он распахнул дверь и увидел, что снова идет дождь. Отметил про себя, что перед баром стоят преимущественно небольшие грузовики, пробрался между ними к своей машине и растерянно остановился. Жены в ней не было. Сначала он решил, что Нэнси вышла размять ноги и стал осматриваться. Гроза и ливень прекратились. Бодряще и ласково моросил мелкий прохладный дождик. «Нэнси!» — в полголоса окликнул он. Насколько видел глаз, на обочинах шоссе не было ни одного пешехода. Стив уже собирался вернуться в бар, объяснить, что произошло, и, может быть, позвонить в полицию, как вдруг, наклонившись к дверце, заметил на сиденье клочок бумаги, страничка из записной книжки, рука Нэнси. «Еду автобусом. Счастливого пути». Ему захотелось вернуться в бар и на этот раз выпить с незнакомцем в свое удовольствие. Изменить намерение его побудило скопление огней метров в 500 впереди. Очевидно, там перекресток, где останавливаются автобусы, и жена, безусловно, пошла в том направлении. Возможно, он еще успеет догнать ее. Стив повел машину, на ходу оглядывая обочины дороги, окаймленные, насколько можно было разглядеть в темноте, полями и пустырями. Никого не заметив, он доехал до перекрестка и остановился у кафетерия, за стеклами которого виднелись ослепительно белые стены, металлическая стойка несколько закусывавших посетителей. Стив вбежал и осведомился. «Остановка автобуса здесь?» Хозяйка, добродушная брюнетка, накладывая на тарелку горячие сосиски, ответила: «Если вам на Провиденс, вы опоздали, 5 минут как ушел. Вы не заметили молодую женщину в светлом костюме, вернее, в габардиновом плаще?» Тут он вспомнил, что плаща в машине не было. «Нет, к нам она не заходила». Отчетливо сознавая, что смахивает на сумасшедшего, он все так же непроизвольно и возбужденно выскочил наружу. Он не стал узнавать, где находится, не посмотрел даже на карту, а вскочил в машину, резко дал газ и помчался по мокрой дороге. Обычно автобусы делают не больше 50 миль в час, поэтому он решил догнать ушедшую машину и ехать за ней до ближайшей остановки, а там упросить Нэнси пересесть к нему и даже уступить ей, если она захочет, место за рулем. Он не прав, она тоже. Но, как всегда, в этом не признается, и дело кончится тем, что он попросит прощения. Стив включил стеклоочиститель, прибавил газу, и леденящий ветер, взъерошив ему волосы, заскользил по его затылку. Два оконных стекла были опущены.